Мегре не доложил о себе комиссару. Молча уселся на свое место, и только в половине одиннадцатого, когда Лебре приоткрыл свою обитую войлоком дверь, он увидел Мегре. «Вы пришли, Мегре? Так зайдите же ко мне!» Ему очень хотелось держаться непринужденно. «Присаживайтесь. Я не уверен, что вы разумно поступили, так рано поднявшись с постели. Я хотел предложить вам отпуск для восстановления здоровья. Не думаете ли вы, что несколько дней в деревне пойдут вам на пользу?» «Я чувствую себя совершенно здоровым». «Тем лучше, тем лучше. Кстати, как вы могли убедиться, вся эта история уладилась. Впрочем, я вас поздравляю. Вы были, оказывается, недалеки от истины. Как раз в тот день, когда я приходил вас проведать, Луи позвонил в полицию». «По собственному желанию?» «Признаюсь, я толком ничего не знаю. К тому же это не имеет ровно никакого значения. Главное, он признался. По-видимому, он догадывался, что ведется следствие, и понимал, что доберутся до правды». Мегре, опустив глаза, упорно рассматривал письменный стол, и на лице его не отражалось никаких чувств. Ощущая неловкость, комиссар продолжил. «Он, минуя нас, обратился непосредственно в префектуру. Вы читали газеты?» «Да». «Конечно, правда была несколько приукрашена, дань необходимости. Со временем вы это поймете. Есть случаи, когда скандал недопустим, когда голая правда приносит больше вреда, чем пользы. Поймите меня правильно. Мы оба знаем, что граф проник в дом отнюдь не как грабитель. Может быть, его там ждали. Лиз Жандро была расположена к нему. Я употребляю это слово в лучшем его смысле. Не забывайте, что она родилась в замке Донсеваль, что обе семьи связывают определенные узы. Боб был человеком отчаянным. Он скатывался все ниже и ниже, с непонятным неистовством. Почему не предположить, что она пыталась направить его на путь истинный? Таково мнение моей жены, а она хорошо знает характер Лиз. Но не в этом дело. Был ли он пьян в ту ночь, как это с ним довольно часто случалось? Держал ли он себя вызывающе? Луи весьма скуп на подробности. Его привлекли крики и шум. Когда он вошел в комнату, Боб и Ришар Жандро сцепились в схватке, и ему показалось, что он увидел нож в руке графа. «А нож нашли?» — негромко спросил Мегре, по-прежнему уставившись на стол. Казалось, он упорно разглядывал какое-то пятнышко на полированной поверхности. «Не знаю. Следствие вел Бороде. В силе остается все та же версия. На ночном столике лежал револьвер, и Луи, защищая своего хозяина, выстрелил. А теперь скажите, мой юный друг, к чему бы привел скандал? Публика не приняла бы правды. Мы живем в такое время, когда определенные слои общества находятся уж очень на виду. На карту была поставлена честь мадемуазель Жандро, ибо речь шла бы главным образом о ее чести. Так или иначе, это типичный случай самообороны. Вы уверены, что стрелял Дворецкий?» «В деле имеется его признание. Подумайте только, Мегре, как реагировали бы некоторые газеты, каковы были бы последствия этого дела для молодой девушки, которую у нас нет основания обвинять ни в чем, кроме как в некоторой... экспансивности». «Понимаю». Мадемуазель Жандро уехала в Швейцарию. Нервы ее не выдержали такой перегрузки, и она, вероятно, пробудет за границей несколько месяцев. Луи оставлен на свободе за отсутствием состава преступления. Его единственная ошибка заключается в том, что, потеряв голову, он, вместо того, чтобы немедленно во всем признаться, закопал труп в саду. «Он один его закапывал?» «Поставьте себя на место Ришара Жандро. Я вижу, что вы все еще сомневаетесь. Но в конце концов вы поймете, бывают случаи, когда мы не вправе поступать согласно велениям совести». Тогда Лебре снова стал сух и высокомерен. Более высокомерен, чем когда-либо. «Мне не в чем упрекнуть свою совесть», — отрезал он. «Хотя я имею основание полагать, что она у меня не менее щекотлива, нежели у любого из вас. Вы молоды, Мегре, очень молоды. И это единственная причина, по которой я не могу на вас обижаться». Было около 12, когда в комиссариате зазвонил телефон. Инспектор Бессон снял трубку и обратился к Мегре. «Это вас. Все тот же тип. Он звонит уже в третий раз и всегда в одно и то же время». Мегре взял трубку. «Алло, Жюль?» Он узнал голос Деде. «Ну, как дела? Лучше? Уже работаете? «Скажите, у вас есть время позавтракать со мной?» «К чему?» «Это уж мое дело. С того самого дня мне охота свести вас позавтракать в деревню». «Не бойтесь, я приеду за вами на своей колымаге. Но только я буду стоять не у комиссариата, а на углу улицы Фонтен, потому что я не очень-то, знаете, люблю такие заведения, как ваши. Идет?» «Бедняга Жюстен, опять ему не повезло. Скажите ему, что меня вызвали по срочному делу. Увидимся с ним сегодня вечером или завтра утром». Через четверть часа он садился в серый Дион Бутон. Деде был один. «Скажите, что вам больше по вкусу? Как насчет жареного пискаря? Давайте раньше на минуточку остановимся у ворот Майо, пропустим по одной». И они зашли в бар, где Деде заказал два абсента. Он был весел, но глаза его сохраняли серьезность. На нем был все тот же серый костюм в клеточку, ботинки желтовато-зеленого цвета и ярко-красный галстук. «Еще по одной?» «Нет». «Ну, как хотите. Сегодня у меня никаких оснований нет вас спаивать». И они покатили сначала по дороге, потом выехали на берег Сены, по которой скользили рыбацкие лодочки. И вот, наконец, у самой воды увидели маленькую харчевню с садом за домом и сетями, натянутыми перед верандой для просушки. «Густав, сообрази-ка нам обед на славу. Начнем с жареных пескарей». И, обращаясь к Мегре, объяснил. «Он сейчас закинет сеть, и мы их получим прямо живехонькими». Затем снова к хозяину. «Ну, а еще что ты нам предложишь? Не желаете ли петуха в розовом божеле?» «Ладно, давай петуха». Деде чувствовал себя здесь как дома. И в кухню зашел, и в погреб спустился, а оттуда вернулся с бутылкой белого луарского вина. «Это стоит всех аперитивов мира. А пока в ожидании жареного пескаря набейте свою трубку и потолкуем». Он почувствовал необходимость объяснить. «Знаете, почему я так хотел встретиться с вами?» «Потому что вы мне нравитесь. Вы не такой негодяй, как все эти типы там у вас». Он тоже будет приукрашивать правду. Мегре это отлично знал. Люди такого сорта, как Деде, страшные болтуны. И это часто их губит. Они так довольны собой, что почти всегда испытывают необходимость говорить о своих темных делишках. «Где Люсиль?» — спросил Мегре, который полагал, что и она примет участие в завтраке. «Хотите верьте, хотите нет, но она действительно больна. Видите ли, эта девушка по-настоящему любила Боба. Она дала бы разрезать себя за него на мелкие куски. Вся эта история убила ее. Она не хотела ни за что покидать улицу Брей. Там, видите ли, все ей напоминает о нем. Вчера я уговорил ее поехать в деревню и сам отвез туда. Я потом поеду к ней». «Ну, пока хватит. Может быть, еще когда-нибудь вернемся к этому». Он закурил сигарету, медленно пуская дым через нос. Вино искрилось в стаканах. Под легким ветерком колыхалась молодая травка в саду. Видно было, как хозяин, стоя в своем ялике, готовится закинуть сеть. «Полагаю, что вы из любопытства заглянули в мое досье и убедились, что никаких мокрых дел за мной не числится. Всякие там пустяки. Два раза схлопотал по 6 месяцев и поклялся, что с меня хватит». Он пил для храбрости. «Газеты читали?» И так как Мегре утвердительно кивнул головой, он продолжал. «Вы бы посмотрели на Люсиль. Она стала белее бумаги, хотела во что бы то ни стало пойти и выдать всех сообщников. Я ее успокоил. Что это даст?» — говорил я. «Запачкать они его запачкали, так ведь? Если бы мне где-нибудь в таком месте, где нет легавых, попался бы этот тип с кривым носом, ну, тот, Ришар, клянусь, я бы ему с удовольствием все кости пересчитал. Он швырнул 50 000 франков и думает, что кум королю. Так вот, между нами, хоть вы и из полиции, но я вам скажу. С ним еще счеты не кончены. Рано или поздно, но в один прекрасный день мы с ним еще встретимся. Подлецы разные бывают, но таких, как этот, я просто не выношу. А теперь расскажите о себе». «Мне не дали закончить следствие», — выдавил из себя Мегре. «Знаю. И мне платят за то, что я это знаю». «Они вам приказали молчать?» «Они мне сказали, чтобы я держался в стороне, и в убытке я не останусь». Это означало, что на все проделки Деде они закрывают глаза, что ему простят удар, который чуть было не отправил Мегре на тот свет, что не станут доискиваться, откуда взялись 49 000 франков, обнаруженные в его бумажнике. Особенно меня разозлил трюк с дворецким. Вы этому верите?» «Нет, слава богу, а не то я перестал бы вас уважать. Надо же было найти кого-нибудь, кто выстрелил. Так пусть им будет слуга. А кто, по-вашему, выкинул этот фортель?» «Здесь мы можем говорить на чистоту, верно?» «Да, учтите, если вы попытаетесь воспользоваться тем, что я вам тут сказал, я поклянусь, что рта не раскрывал». «Полагаю, что это девушка». «Да, таково и мое мнение. С той разницей, что у меня есть все основания так полагать. Утверждаю, что если она и кокнула Боба, так по ошибке. Кого она хотела угробить, так это братишку, потому что они ненавидели друг друга». Так, как только могут ненавидеть в таких семейках. Вы не знали Боба. А жаль, это был самый шикарный парень на свете. Он мог там такое натворить. Но злости в нем не было, доложу я вам. Он был выше этого. Он так их презирал, что и смотреть на них не хотел. Когда девчонка стала увиваться вокруг него... Когда это началось? Осенью. Не знаю, кто ее надоумил. Она узнала, что Боба можно встретить после бегов, часов около 5, на танцульках, на авеню Девограм. И она туда пошла? Еще бы, даже без вуалетки. Сказала ему, кто она такая, и что живет в замке Донсеваль, что интересуется им, что будет счастливо принять его у себя. Он ухаживал за ней? А как же, ведь она сама набивалась. Он даже ее водил в отель на улицу Брей. Вы его знаете. Чтобы посмотреть, до чего она может дойти, понимаете? Да, он был отличный парень, красавец. Ну, а она такая, что только удовольствие ради в отель не пойдет. От Люсиль он ничего не скрывал, если бы она ревновала ко всем. А вот и пескари. Интересно, понравятся ли они вам? Он умел говорить и есть в одно и то же время и не ограничивал себя ни в том, ни в другом. Равно как и не пренебрег второй бутылочкой, поставленной перед ним. «Не старайтесь понять. Сам Боб, который был куда хитрее и вас, и меня вместе взятых, не подумайте только, что я говорю это, чтобы вас обидеть. Столько времени потратил, пока разобрался, что к чему. Что его удивляло, так это ее желание выйти за него замуж. Она ему все условия изложила. Само собой, работать ему не придется, ежемесячно будет получать столько-то на мелкие расходы и все прочее». А он и ухом не повел. Он понимал, что ей чертовски хочется стать графиней. Есть такие люди. Они сначала покупают замок, потом покупают знатное имя бывшего владельца. Вот как мне объяснял Боб. Он посмотрел Мегре в глаза и, довольный произведенным впечатлением, сказал, как отрезал. Так вот, дело было совсем не в этом. Он грыз хрустящих пескарей, время от времени поглядывая на сену, по которой медленно проплывали катера, начинавшие гудеть за несколько сот метров до шлюза. «Не пытайтесь понять и не ищите!» Боб, когда узнал, просто ахнул. Хотя и знал историю этой семейки на зубок. «Знаете, кто ее надоумил насчет брака?» «Старик!» Он торжествовал. «Признайтесь, что ради такой новости стоило поехать завтракать в Бужеваль. Вам приходилось слышать о старой мумии, которая завещала свой дом со всеми картинами государству, чтобы там устроили музей? Хотите посмеяться, так слушайте дальше. Заметьте, я ведь тоже не все знаю. Да и Боб знал не все до конца. Оказывается, старик, который начал с того, что шатался с мешком по деревням, мечтал о внуках и правнуках благородного происхождения. Знаете, что я думаю? Это должна была быть его месть». Потому что, оказывается, Ансевали к нему не слишком ласково относились. Они продали ему свой замок и фермы, скромненько отбыли, но ни разу не захотели пригласить его ни пообедать, ни даже позавтракать. Тогда он в своем завещании поставил условия, которые взволновали всю семью. Его дочь еще была жива, когда отец умер. Миллионеры, они не такие уж дураки, имейте в виду. Старик все предусмотрел. После смерти дочери акции должны были быть поделены на две части. 51% молодой барышне, 49% кривоносому. Оказывается, очень важно, что большинство голосов, как они говорят, будут принадлежать барышне. Я не очень-то во всем этом разбираюсь. Пошли дальше. Раздел должен был произойти, когда ей сравняется 21 год. То есть в будущем месяце? Да, вот именно. Из песни слова не выкинешь. Так на чем мы остановились? Вспомнил. Так вот, была еще одна загвоздка. Если наша девица выйдет замуж за одного из ансевалей, она получает все акции с обязательством выплачивать своему братишке ежемесячное пособие с его части наследства. Это означает, что никакого отношения ко всем этим кафе «Бальтазар» и к замку он больше иметь не будет. Бальтазары и Жандро стали бы ансевалями, и род их восходил бы к крестоносцам. Боб был очень сведущ в таких вот делишках, и вы себе представить не можете, как он хохотал. Он согласился? За кого вы его принимаете? Как же он обо всем узнал? Через братика. Вот послушайте, как глупо человек может попасться. Жандро с кривым носом тоже вовсе не дурак. Он не хочет, как его отец, проводить все свое время в клубах и бегать за служанками с улицы мира. Он хочет быть хозяином. Начинаю понимать. Быть не может. Даже Боб и тот не сразу понял. Кривоносый попросил его прийти к нему в контору. Говорят, что она похожа на резницу. Всюду старинная мебель, все стенки отделаны резным деревом, а на одной из них портрет старика от пола до самого потолка. Он смотрит с него, как живой. В глазах насмешка. Откровенно говоря, мне из всей семейки нравится только старик. Боб говорил, что такого хитрого пройдохи он в жизни своей не встречал. Ну, конечно, это было сказано ради красного словца. Боб его и не встречал вовсе, потому что тот давно умер. Дальше больше. Братец выкладывает ему все, как есть. Спрашивает Боба, собирается ли тот жениться на его сестре. Боб отвечает, что никогда не имел такого намерения. Тогда тот ему говорит, что он совершает ошибку. Мол, это будет выгодное дельце для всех. А почему, спрашивается, это будет выгодно для всех? Да потому что Ришар Жандро подсыплет деньжат мужу своей сестры. Столько денег, сколько тот захочет. При одном условии, чтобы он таскал его сестру по белу свету, развлекал ее и отбил у нее вкус коммерции. Теперь вы поняли? Боб отвечает, что к такой работе у него нет призвания. Тогда этот гад с кривым носом заявляет, что тем хуже для него, что ему это очень может дорого обойтись. Подумать только, вы меня чуть в тюрьму не упекли за 50 кусков, которыми я разжился у этого кривоносого подлеца. Аромат поданного к столу петуха в винном соусе заглушил на некоторое время благоухание цветущих деревьев и запахи реки. Деде с аппетитом приступил к еде. «Хлебните-ка этого божеле и признайтесь, что не стоило сажать меня на тюремную похлебку и лишить себя тем самым такого завтрака, а?» «Знаете, что было в портфеле у этой рожи? Я говорил вам, что Боб был шикарный парень, но не святой, отнюдь. Ему, как и многим другим, тоже случалось время от времени сидеть на мели. С самого детства он был знаком с разными там богачами и иногда, смеха ради, подделывал их подписи на векселях и прочих других штуковинах. В этом ничего такого особенного не было. Люди даже никогда и никуда не обращались с жалобами, и часто все устраивалось как нельзя лучше». Так вот, эта гадина, черт его знает каким образом, скупил целую коллекцию таких бумажонок. «Если вы не женитесь на моей сестре, я вас разоблачу. Если, женившись, вы немедленно не отправитесь вместе с ней, куда глаза глядят, я вас тоже разоблачу». Так он говорил Бобу. «Зверь, страшный зверь, почище старика. Клянусь вам, Боб очень жалел, что напоролся на девчонку и влип во всю эту историю. Что касается мамзели, то она страшно торопилась. Она хотела идти под венец сейчас же, немедленно, не дожидаясь 21 года. Она его забрасывала письмами, телеграммами, назначала ему свидание за свиданием. Иногда он шел, иногда не шел. Чаще всего не шел. И тогда она приезжала за ним на улицу Брей, поджидала его на углу, не думая о том, за кого ее принимают. Люсиль ее хорошо знала. Когда вы отвезли Боба на улицу Шапталь 15-го ночью, он решил покончить со всем, плюнуть им в лицо, сказать и ей, и ее братцу, что не продается. Он просил вас подождать его? Не то чтобы просил, но полагал, что задержится ненадолго. Крылышко или ножку вы бы взяли грибочков. Гюстав собирает их на холме и сам маринует. Мегре великолепно себя чувствовал, и божоле после сухого белого было очень кстати. «Как вы думаете, зачем я вам все это рассказываю?» «Не знаю». «Нет, знаете». «Пожалуй». Во всяком случае, он догадывался. У деде было тяжело на душе. совсем нюни распустил, как сказал бы он сам. Слишком тяжело, чтобы молчать. С Мегре он ничем не рисковал. Но гордиться Деде было нечем. Этот завтрак он затеял для того, чтобы очистить свою совесть. Ему хотелось показать мерзость других и самому предстать в лучшем свете. Завтрак в Бужевале надолго запомнился Мегре. Воспоминание о нем помогало ему впоследствии воздерживаться от безрассудных решений и скоропостижных выводов. Что произошло там наверху, я точно не знаю. Мегре тоже не знал, но теперь ему было куда легче строить предположения. Надо было только выяснить, собрался ли Ришар Жандро провести этот вечер дома. Может быть, он должен был остаться в клубе или где-нибудь в другом месте. А может быть, это ведь было в его характере. Сам Боб попросил Ришара подняться к сестре. Почему бы и нет? Хотя бы для того, чтобы выложить им обоим, что он о них думает. Во-первых, я не женюсь. Мегре, которому никогда не приходилось встречаться с Бобом, начинал уже создавать себе четкое представление о его характере и даже внешности. Во-вторых, у меня нет никакого желания продавать имя, которое я не даю себе труда носить. Ведь если в районе площади Терн и на ипподроме кто-то и звал его графом, то все равно все были уверены, что это прозвище, и представления не имели о его настоящем имени. Может быть, Лис Жандро чересчур яро заступалась за свою попранную честь, может быть, брат вышел из себя. «Вы-то уж заткнитесь, я расскажу вашей сестре о той комбинации, которую вы придумали». Хватило ли у него времени, или тот сразу набросился на него? Миллионы людей, которые пили кофе «Бальтазар», точно так же, как госпожа Мегре, вклеивали в альбом картинки с изображением всех видов растений и цветов и думать не думали о том, что их утренний кофе был поводом для драки, разыгравшейся в одной из комнат особняка на улице Шапталь. Гнусной драки, к отголоскам которой прислушивался за дверью слуга. По-видимому, мужчины схватились мертвой хваткой. Возможно, они катались по полу. Был ли вооружен Ришар Жандро? Он из тех людей, которые способны наносить удар из-за угла. Мне думается, стреляла девчонка. Не со зла. Просто голову потеряла. Она, может быть, сначала бросилась к окну звать на помощь, да ее оттащили. А может, окно было открыто и раньше. Что-то не заметил. Видите ли, я полагаю, что она, в конце концов, по-настоящему влюбилась в Боба. Ведь такое не скроешь. Сначала-то она все это из деловых соображений, а потом попалась на удочку. Он ведь был не похож на всех этих мороженых судаков, с которыми ей приходилось встречаться. Когда она увидела, сдается мне, что Боб падает, и брат ее пытается нанести ему удар из-под тишка, она потеряла голову и выстрелила. К несчастью, она не умела целиться и угодила в Боба, да еще в самое сердце. Что, если заказать еще бутылочку? Оно ж совсем легкое, это вино. Вот так-то, старина. Когда я увидел чудака, который пытался достучаться к ним, я уехал. Потом опять вернулся. Но никого уже не было. Тогда я предпочел смыться. Мы посоветовались с Люсиль. Все надеялись, что Боб вернется или хотя бы даст знать, в какую он угодил больницу. В конце концов, я отправился к Жандро в контору. Вот почему я знаю, как выглядит старик. Он тотчас же раскошелился. Жалко, я не содрал с него 100 000 вместо 50. Свора мерзавцев! Вы свалились нам на голову как раз в тот момент, когда мы собирались прятать концы в воду. Согласитесь, что было бы глупо дать себя поймать. Ваше здоровье, старина! Они все устроили как нельзя лучше для себя. Я уже начинаю понемножку свыкаться с этой мыслью. Но меня просто тошнит, когда я вижу на улице их грузовые фургоны, запряженные откормленными битюгами. «Хозяин! Кофе нам! Только не Бальтазар!» Пришлось, однако, выпить бальтазаровский. Другого не оказалось. «Эх, да чего все гадко!» — процедил Деде сквозь зубы. «Хорошо, что можно будет отсидеться в деревне». «С Люсиль?» «Она вроде не против». У нас есть 50 000 франков или около того. Я всегда мечтал открыть бистро на берегу реки, такое вот, к примеру, как это, где посетителями будут мои дружки и приятели. Только трудно найти такое местечко. Надо ведь, чтобы оно было неподалеку от ипподрома. Завтра пошатаюсь вокруг Мезон Лафита. Я и Люсиль туда отвез и там спрятал. Он вдруг сконфузился и поспешил добавить. Не подумайте, что мы стали добропорядочными буржуа. Так прошла целая неделя. Каждое утро по звонку Мегре входил в кабинет комиссара и представлял ему дневной рапорт. Каждое утро Лебре открывал рот, словно собирался что-то сказать, но потом отворачивался. Они не обменивались ни словом, кроме служебных разговоров. Мегре стал более серьезен и менее подвижен, хотя и не располнел. Он даже не утруждал себя улыбкой и прекрасно отдавал себе отчет в том, что был для Лебре постоянным живым укором. «Скажите, голубчик...» Это было в начале мая. «Когда у вас экзамены?» Экзамены по тому самому предмету, которым он занимался в ночь, когда в его жизнь ворвался флейтист, заявившийся в полицейский комиссариат, чтобы сообщить о расквашенном носе. «На следующей неделе. Надеетесь преуспеть?» «Надеюсь». Он продолжал оставаться холодным, сухоофициальным. «Гишар говорил мне, что вы мечтали поступить в сыскную». «Да, было такое». «А теперь?» «Сам не знаю». «Мне кажется, там вы будете больше на месте. Я, конечно, вами очень дорожу, однако постараюсь вам помочь в этом деле». Мегре, у которого перехватило дыхание от волнения, не проронил ни слова. Он все еще сердился. По существу, он не смог простить случившегося им всем. И комиссару, и Жандро, и людям из сыскной, и, может быть, даже самому Гишару, которому в глубине души испытывал почти сыновнее почтение. Однако, если бы Гишар... Он понимал, что в конечном счете правыми окажутся они. Скандал ни к чему бы не привел. При всех обстоятельствах Лиз Жандро была бы оправдана. И что же? Не к самой ли жизни он предъявлял претензии, и не заблуждался ли он, не желая этого понять? Он не хотел выкупа. Он не желал хоть чем-нибудь быть обязанным комиссару Лебре. «Дождусь своей очереди», — наконец проговорил он. На завтра же его вызвали на набережную Орфевр. «Все еще сердитесь, мой мальчик?» — спросил его главный, кладя руку ему на плечо. Он не сумел удержаться и почти с вызовом, как мальчишка, бросил. «Это Лиз Жандро убила Боба». «По всей видимости». «Вы в это верите?» «Я подозреваю. Ради ее брата Луи не пошел бы на такой риск». Окна кабинета выходили прямо на Сену. Буксиры тащили за собой целую вереницу барж и сигналили, прежде чем пройти под мостом. Трамваи, автобусы, извозчики, такси безостановочно катили по мосту Сен-Мишель, а на тротуарах пестрели яркие платья женщин. «Присаживайтесь, старина!» Урок, преподанный ему в этот день отцовским тоном, нельзя найти ни в одном из учебников по научной криминалистике. «Вы поняли? Наша задача — приносить как можно меньше ущерба. Ну чему бы это разоблачение могло послужить?» «Правде». «Какой правде?» И высокое начальство заключило. «Можете закурить трубку». «С понедельника вы приступите к работе. Инспектором в группе комиссара Бороде». Мегре не подозревал, что в один прекрасный день, спустя 20 лет, он снова встретится с Лиз, которая будет носить аристократическую итальянскую фамилию мужа, и что она примет его в той же неизменной конторе Бальтазаров, о которой он знал со слов некоего Деде, и что он, наконец, увидит портрет старика, висящий на том же месте. «Господин комиссар...» «Это он, Мегре, комиссар. Считаю лишним просить вас о сохранении тайны. Сюрте в это время уже переименовали в сыскную полицию». И речь пойдет о том, что на административном языке называется «следствие в семейных интересах». К сожалению, у моей дочери характер отца. Что касается ее самой, то она была спокойна и холодна, как старый Бальтазар, портрет которого во весь рост висел на стене за креслом. Она дала себя увлечь одному бессовестному человеку, который увез ее в Англию, где добился разрешения на брак. Необходимо любой ценой... Да, тогда он не знал, что ему доведется еще раз держать честь семьи Бальтазар в своих руках. Ему было 26 лет, и ему не терпелось сообщить жене новость. «Я поступаю в опергруппу шефа», но ему не удалось тотчас же осуществить свое желание. На улице его ждал Жюстен Минар. «Плохие новости?» «Хорошие. Меня засватали». Флейтист разволновался. Он был даже более взволнован, чем сам Мегре. «Вы покидаете комиссариат?» «Да, с завтрашнего дня». «Выпьем». И они отправились в пивную «Дофин» в двух шагах от набережной Орфевр. Инспекторы из сыскной, сидевшие здесь, не знали этих двух мужчин, которые то и дело чокались и казались необыкновенно счастливыми. Спустя несколько дней они познакомятся. Во всяком случае, с одним из них. Мегре станет их коллегой. Он будет заходить сюда, как к себе домой. Гарсон будет называть его по имени и знать, что ему подать. Домой он вернулся на взводе. 10 раз они провожали друг друга от одного угла улицы до другого. «Твоя жена!» — возражал Мегре. «Неважно. Какое это имеет значение?» «Сегодня тебе не надо дудеть в свою дуделку». «В какую дуделку?» Поднимаясь по лестнице, он здорово шумел. Открыв дверь, серьезно заявил. «Приветствуй нового инспектора из группы шефа». «Где твоя шляпа?» Проведя рукой по голове, он убедился, что позабыл где-то шляпу. «Таковы все женщины. И заметь, прошу тебя, потому что это весьма важно. Весьма важно, ты слышишь? Вовсе не благодаря комиссару. Они уже давно ко мне присматривались, а я и понятия не имел. Знаешь, кто мне об этом сказал? Сам шеф. Он мне сказал. Я не могу повторить все, что он мне сказал, но он просто как отец. Отец, понимаешь ты?» Тогда она принесла ему комнатные туфли и приготовила крепкий кофе. Конец романа.